Все это, как попало, разместилось под деревьями, и прямо тут же посреди палаток, кустов и торговых точек у дороги бродили, бухали и братались байкеры. Тоже видом от максимально свирепого до вполне обыкновенного киевского уличного. Гомон стоял, хоть уши затыкай. Геральт поморщился. Редко ему приходилось бывать среди такого количества живых и в таком шуме-гамме-террораме. Трамп тем временем разогнал очередь перед шлагбаумом, протиснул трицикл к самой полосатой перекладине, которая тут же поднялась. Они прибыли. «Слезай, умник, приехали!» — пробурчал Трамп. Неизвестно почему, но он определенно испытывал к ведьмаку сильную антипатию и не считал нужным этого скрывать. Геральт подхватил рюкзачок и сошел на дорогу. Гастон, оставивший свой мотоцикл на попечение третьего спутника по имени Шершавый, тотчас поймал Геральта за рукав. «Пойдем, поселишься». Перед штабным домиком толпа была еще плотнее, чем перед въездом, но Гастон умело лавировал в толпе, словно лосось на перекатах. «Здорово, Муня! Посели по-служебному!» — велел он измотанному, явно не выспавшемуся толстяку в джинсе. Толстяк поднял взгляд от бумажек, глянул на Гастона, потом долго и внимательно на Геральта. «Это кто? Рыб-инспектор?» — пробурчал Муня. «Нет, ведьмак». «Ведьмак!» — Муня, понимающе, хмыкнул. «И куда его?» «Да к машиноловам, наверное», — предложил Гастон. «И то верно», — кивнул толстяк и запустил лапу в коробку с картонными карточками. «О, в 240-й, там как раз одна койка свободна». Он что-то написал на карточке и вернул ее в коробку. «Каменный век», — подумал Геральт, глядя на все это. «Не могли приручить простенькую базу и ноутбук? И не сидеть с картонками?» «Держи», — Муни выложил на стол примитивный мобильник, умевший только звонить, да сообщения пересылать. «Не выключать, не терять, на звонки отвечать моментально. Батарея заряжена, на 3 дня стопудово хватит. Ключ от номера у соседа, сам его отловишь». «Как его хоть зовут-то, соседа?» — вздохнул Геральт, готовый к любым невзгодам мероприятия на 1000 душ. «Скот Развалыч. Кобальт», — буркнул Муня. «Гастон, покажи еще, где кормит, и пусть гуляет». «Скот Развалыч?» — удивленный и обрадованно переспросил Геральт. «А чего, кореш, что ли?» — поинтересовался толстяк. «Вроде того». Геральт решил не вдаваться в подробности. «Знакомый». «Вот видишь, как тебя удачно поселили!» Муня осклабился, а секундой позже переключил внимание на очередного гостя, на этот раз простого байкера, приехавшего пофестивалиться. «Идем!» Гастон вновь потянул ведьмака за рукав. «Покажу, где оргкомитет кормит». Оргкомитет кормился за пошарпанным одноэтажным корпусом около циклопической полевой кухни. Отчетливо пахло гречневой кашей и тушенкой. Геральт против воли улыбнулся во все лицо. А тут еще за дальним столом обнаружилась почти вся команда Вольва. Эльфы Иланд и Вахмистер, карпатские гномы Бюскермолин с Рейловсоном, орка-вирк Михай, полувирк Зеппелин, хольфинги Мина с Беленьким, черный орк Вася со странной кличкой Секс, который, правда, уже лет 40 мало кто пользовался. По мнению Геральта, лучший водила Большого Киева орк Типтопыч. Половинчик Трыня и трое людей, из которых Геральт узнал только одного — шофера Рудика. Скот Развалыч тоже был тут. Сидел, сверкая довольной красной физиономией, между гномами и Васей. Вася как раз наливал ему очередной стакан какого-то местного горлодера, до которого вся команда Вольва Истари была очень охоча. «Шах, ну что!» — воскликнул здоровяк Зеппелин. «Вы только поглядите, кто пожаловал!» Михай молча добыл откуда-то неизменный граненый стакан — команда Вольва не признавала одноразовую посуду — и передал в ту часть стола, где было посвободнее. Хольфинги и люди как раз потеснились, освобождая место Геральту. «Геральт!» — оживился Исход Развалыч, самый тут ветеранистый живой, после эльфов, разумеется. «Здорово, ловцы!» — Геральт слегка поклонился, прежде чем сесть, потому что пожать всем руки заняло бы несколько минут, не меньше. «Скот Развалыч, между прочим, меня с вами поселили». «Ну и здорово!» — отозвался тот. «Садись, давай, налито!» Геральт сел. Чокнулся, выпил, закусил чем-то копченым. «Захожу я ему, значит, под левый борт!» — продолжал дежурную байку Бюскермолин. «А там, не поверите, бойница! и ствол торчит калибра эдак 12-го. «У-у-у-у!» — дружно оценили слушатели. Геральт снова усмехнулся. В этой команде мало что менялось со временем. Чаще всего менялись короткоживущие, люди. Остальное, от живых до манер и традиций, казалось незыблемым и неизменным. И появление Геральта никого особо не всколыхнуло, хотя ему, безусловно, тут были рады. Просто расставания и встречи, даже если они разделялись годами или десятилетиями, тут воспринимали как должное. Бюскермолин или Рэй Лофсон, часто отъезжающие в командировки, бывает, что и длительные, могли по возвращении в резиденцию Вольво продолжить разговор с Иландом, к примеру, или вахмистром с того самого места, на котором расстались год назад. Или 2 года, или 10. Разлуки и расстояния тут почитали за неотъемлемые части жизни, и это было самое, пожалуй, наглядное отличие от манер короткоживущих людей. Сидящий рядом Рудик то и дело позевывал. «Раз уже в 7-й рассказывает», — доверительно сообщил он, перехватив взгляд Геральта. «И слушают стервецы, даже не перебивают». «Это что же, всю вашу толпу тоже наняли? 3 дня лопать шашлыки и дуть горлодер?» — спросил Геральт, несколько удивившись. «Правила правилами, но селить, кормить такую ораву, да еще платить ей гонорар — дело очень затратное. Тем более, что хозяин фестиваля упоминал и пожарных, и врачей, и музыкантов, и даже говновоз, тоже, несомненно, с персоналом. Но, с другой стороны, и мотоциклистов приехало 5000, не меньше, и каждый платит оргвзнос». Геральт попытался в уме прикинуть приходы-расходы, но быстро заскучал и справедливо решил, что не его это дело — деньги считать в чужих карманах. «Нас-то понятно, зачем наняли», — сообщил с другой стороны Хольфинг-сапер Мина. «Опять дикие мотоциклы ловить будем. Посвящение в байкеры, запечатление с двухколесным братом и прочая их бодяга, байкерская. Каждый год так. А вот ведьмака на слете я впервые вижу. Уж извини, Геральт». «Хозяин сказал, управа с этого года требует. Вместе с пожарными и говновозом. Мол, теперь и ведьмак нужен. Надеюсь, говновоз окажется нужнее». «Но вообще это напрашивалось», — задумчиво сообщил второй сапер, тоже Хольфинг, по прозвищу Беленький. «Прошлый год живых 5 на охоте полегло. Сдуру, конечно, но и грузовик встрял тогда. Необычный». «Слушайте, а ведь верно», — оживился Рудик. «Из-за того случая, небось, и придумали ведьмака прикомандировать. Будь в прошлый раз ведьмак поблизости, может, и не погиб бы никто». «Так», — подумал Геральт с легкой тоской, — «кажется, отдохну я здесь, попью пивко, пожую шашлыки». «Впрочем», — еще через минуту признался себе ведьмак, — «так всегда и бывает. Наобещают короб ништяков, а в результате нарываешься на ворох проблем». «Скотт Развалыч, дайте-ка ключ, брошу вещи». Кобальт метнул через стол допотопный двухбородчатый ключ на ржавом колечке, и Геральт ненадолго отлучился в домик. Оставил в комнате рюкзачок с вещами и принял кое-какие меры предосторожности против непрошенных посетителей. В местах, где слишком много незнакомых живых, это никогда не лишнее. Сидели в тот вечер долго, и под горлодер, и под пиво с шашлыками. Правда, пиво и шашлыки за свой счет. Вернее, за счет команды «Вольво», потому что в кармане Геральта посвистывал ветер, а снять деньги с карточки в этой глуши было банально негде. Но никто не серчал, потому что бывало и Геральт поил-кормил всю разношерстную команду, а бывало и Вольво вручал Арзамас-16 в трудные времена. А от оргкомитета можно было вкусить только гречки с тушенкой в обед, да риса с тушенкой на ужин. Первое из этих блюд Геральт ел сегодня утром, второе — вчера вечером, так что предпочел он шашлыки. Фестиваль тем временем отдыхал как мог. Пиво лилось рекой, а крепком тоже не забывали. Музыканты на запрошенной песком сцене наяривали что-то металлическое. Народ хаотично перемещался от ларька к ларьку, от наливайки к наливайке, причем и пешком, и на мотоциклах, с могучим «др-др-др». Спасибо, что медленно. И тому, у кого «др-др-др» был особо громок и басист, отчаянно аплодировали все вокруг. Геральта пару раз принимались задирать, но как-то без огонька и азарта. Тем более, что более трезвые приятели задир обычно быстро окорачивали. А ведьмак в любом виде был склонен скорее уклоняться от конфликтов, чем разжигать их. поэтому до неприятностей не дошло. Да и вообще, невзирая на общую внешнюю брутальность участников, обстановка была до такой степени корректной и доброжелательной, что Геральт дважды высказывал удивление. Сход Развалыч и остальные только хмыкали в ответ. Во второй раз Бюскермолин как бы невзначай заметил, что тут у половины в карманах по стволу, поэтому на злое слово легко можно в ответ схлопотать заряд дроби в живот. Поневоле будешь осмотрительным. Геральт подумал и удивляться перестал. Но пистолет свой теперь старался все время держать под рукой, особенно когда отправился побродить по лагерю. Бродил он минут 40. Среди множества байкеров Геральт быстро наловчился различать цвета местного клана. Их эмблемой была летучая мышь. Изредка попадались и другие эмблемы, как правило, одиночные. То ли у мотоциклистов не имелось привычки ездить на чужие фестивали большими компаниями, то ли это были специально приглашенные представители, хрен их разберет. Но вскоре Геральт заметил сразу нескольких байкеров из чужого клана. Они стояли прямо около палатки одной из наливаек, под фонарем на самом краю площадки перед сценой. Байкеров было трое, и спины их украшала эмблема, которой раньше Геральт на фестивале не встречал. Основным элементом эмблемы было стилизованное изображение ворона на серебристом поле. При желании можно было бы разобрать и надпись, выполненную, как водится, готическими буквами. Но в тот момент желание ломать глаза у Геральта не случилось. Тем более, что внезапно возникло предчувствие, тревожное и не особенно хорошее. «А вот и ведьмак! Крутой, как экскаватор на его башке!» Странно, но голос прозвучал вовсе не оттуда, где стояли эти трое. Голос прозвучал из-за стола, прячущегося под ближним навесом. Освещения там не было, поэтому из-за контраста с ярким пятачком у фонаря оказалось, что под навесом просто темно и никого нет. Даже стола толком не было видно. Из-под навеса в развалочку вышли Трамп и второй байкер со странным прозвищем Шершавый, подручные Гастона. Те самые, которые Геральта на фестиваль привезли. «Мечтаю я, ведьмак, крутизну твою увидеть», — с насмешкой произнес Трамп. «Мечтай», — пожал плечами Геральт, — «не возбраняется». Трамп набычился. «Чё-то я не понял». «А это потому, что ты тупой», — перебил Геральт. «Хотя вряд ли это для тебя новость». Под навесом обидно заржали. Трамп сжал кулаки и шагнул вперед. «А сейчас», — спокойно сообщил Геральт, «ты пойдешь дальше пить пиво? Или чем вы там травитесь? Потому что мы на фестивале. А я еще и при исполнении». «Трамп!» — прохрипел Шершавый и тихонько указал пальцем в сторону, туда, где стояла троица байкеров из чужого клана. Только теперь они смотрели не на сцену с рокерами, а на ведьмака и Трампа. И смотрели очень внимательно. Трамп сквозь зубы выругался и быстро вернулся за стол. За ним в полумрак юркнул и его приятель. Трое чужаков некоторое время безмолвно созерцали Геральта, а потом дружно переключились на музыкантов. Предчувствие отпустило. Ведьмак облегченно выдохнул и решил, что больше бродить не стоит. Он вернулся к гостеприимному столу машиноловов и сидел там еще довольно долго. Закончился вечер тем, что Геральт не без труда отбился от излишне габаритной подвыпившей молотки и ускользнул спать. Сход Развалыч к тому времени давно уже похрапывал, поэтому ведьмак, не раздеваясь, рухнул на койку и отключился. Ночью кто-то дважды открывал дверь в их со Сход Развалычем комнатушку, но порога так и не переступил. Геральт это фиксировал, не просыпаясь. Вот если переступил бы, тогда ведьмак точно проснулся бы, а так всего лишь запомнил. И все же худшие ожидания Геральта сбылись. Правда, не на следующий день на охоте, как он ожидал, и даже не вечером после охоты, когда машиноловы и колонна сопровождения с гиканьем вернулись в лагерь, имея в передвижном загоне десяток отловленных дикарей. Охота, кстати, прошла достаточно гладко. Всего-то и ущерба, что два разбитых пикапа, разрушенный ларек около автозаправки, пяток ушибов и одно падение с мотоцикла в кювет. Но даже без переломов. Спасибо снаряжению. Все началось незадолго до обеда на третий, фактически последний день фестиваля, поскольку на завтра с утра планировался только разъезд, никаких мероприятий. Геральт в одиночестве попивал пиво за столом, где обычно заседали машиноловы Вольво, и прикидывал, что еще примерно сутки, и он свободен. С каждой минутой он все больше надеялся, что фестиваль обойдется без происшествий, а значит, и без его помощи и вмешательства. Геральт уже практически поверил в это и расслабился, и вдруг, в очередной раз отправившись прогуляться по лагерю, увидел несколько полицейских машин посреди центральной аллеи. А потом и полосатую красно-белую ленточку оцепления вокруг одной из палаток. В кармане впервые за все время тренькнул выданный по приезде телефон. Тренькнул и умолк. Геральт замер. «Ведьмак!» — тихо раздалось за спиной. «Это я звонил!» Геральт обернулся. К нему обращался Гастон. «Пойдем, там тебя требуют!» Около злополучной палатки дежурили четверо долдонов в форме, но никого поважнее не нашлось. Геральт молча двинулся за Гастоном в сторону штабного домика. Там заседали чины посерьезнее, трое следователей, прокурор с помощником, ну и хозяин фестиваля со своими подручными, понятно. Когда хозяин жестом отослал Гастона, и ведьмак остался один перед всей этой братьей, прокурор мрачно осведомился. «Вы уверены, что нам следует посвятить его во все?» «Более чем уверен», — произнес один из следователей с виду самой младшей по должности. «Вообще-то нам запрещено допускать к следствию гражданских лиц», — проворчал прокурор, потом глянул на своего помощника и вопросительно бросил ему. «Что?» «Господин прокурор, в качестве консультантов могут выступать и гражданские лица, и их допуск как раз в вашей компетенции. Кроме того, ведьмак официально нанят на фестиваль в качестве ведьмака. Следовательно, если убийство совершила машина, то это его непосредственная компетенция». «Убийство», — мрачно подумал Геральт. «Ну, здорово. Про машину еще нужно доказать», — досадливо процедил прокурор. «Я в этом совершенно убежден», — ввернул младший следователь. «Что ж», — заключил прокурор брюзгливо, — «считайте, что вы меня убедили. Зафиксирую, что допуск ведьмака произведен по требованию следствия». Последняя фраза явно адресовалась помощнику прокурора. Тем временем младший следователь обратился к ведьмаку. «Здравствуйте, Геральт. Меня зовут Шектор Орна. Я техник следственного отдела полиции Пикавца». «Техник», — отметил Геральт, — «вот оно что. Не тупая ищейка. Парень явно с мозгами». «Вы меня вряд ли помните, но я пару раз имел удовольствие наблюдать за вашей работой. Уверен, что и сейчас вы нам реально поможете». «Довольно преамбул», — сухо предложил ведьмак. «Переходите к делу». Следователь, который выглядел старшим среди троих, взглянул на ведьмака с невольным уважением. «Около полутора часов назад обнаружен убитым один из гостей фестиваля. Прямо у себя в палатке. Кто-то или что-то ночью пропороло стену палатки, забралось внутрь и перерезало ему горло. Палатка одноместная, в форме четырехгранного купола, высотой около метра и размерами 1,80 м на 1,5 м. Я считаю, что убийство совершила машина, а не кто-либо из живых. Объяснять почему?» «Конечно». «Вокруг палатки стояли 4 видеорегистратора, 2 напротив входа, 2 вдоль боковых стен. Они не зафиксировали ничьих визитов ни в палатку к убитому, ни вообще ничьих приближений к палатке. У соседних палаток оживление было, но к интересующей нас никто не приближался. Вспорота задняя стенка палатки, как раз там, где видеозапись не велась. Теоретически, лишь механизм небольшого размера мог скрытно подобраться к палатке, так чтобы это не отметили камеры. Даже ползущий половинчик или хольфинг в кадр неминуемо попал бы. Механизм же вполне мог обмануть камеры, если знал о них». Геральт хмуро переспросил. «Видеорегистраторы? Около палатки на фестивале байкеров? Убитый был важной персоной или просто страдал манией преследования?» «Вы быстро схватываете суть, Геральт. Убит техник Умани. Ни для кого не было особым секретом, что он любил гонять на мотоцикле и был достаточно близок с уманскими байкерами, особенно с кланом Хорна. Но не думаю, что любой встречный знал его в лицо как техника. Как одного из байкеров наверняка знал, а вот как техника...» Ведьмак искоса взглянул на хозяина фестиваля. Это и был Хорн, глава байкерского клана, а по совместительству еще и крупный бизнесмен. Лагерь, в котором проходил фестиваль, к примеру, принадлежал ему до последней штакетины в заборе, и окрестный лесок от Пикавца аж до трассы Киев-Одесса тоже. «Убитого уже увезли?» — поинтересовался Геральт. «Да, а что вы хотели?» «Взглянуть на раны». «Вот снимки. Если нужно, есть и видеозапись. Будете смотреть?» «Буду», — кивнул Геральт. «А потом, с вашего разрешения, я бы осмотрел палатку и подходы к ней». «Прошу сюда». Техник Шектор указал на один из столов и поставил на него ноутбук. «Сначала снимки или видео?» «Сначала снимки», — — решил Геральт, подсаживаясь к столу.